Зеркало. Коридор такой длинный, что кажется бесконечным. Его пол сделан из стекла, а потолка вовсе нет. Над головой клубится серое марево. Вместо стен широкие прямоугольные окна, темные или сияющие ярким светом. Я заглядываю в одно из них и вижу просторный холл. Во втором — полутемный гардероб. В третьем — спальня и кусочек ванной комнаты. В четвертом — заросли травы и высокий куст жасмина. Это не окна, огонек. Это зеркала. А рядом со мной появляется Женя Рейд. Он похудел и осунулся, но в его глазах по-прежнему пылают костры. «Почему ты закрыла свои зеркала, Алиса?» «Чтобы ты не мог за мной наблюдать». Общество дракона тяготит. Хочется отойти от него как можно дальше. Хочется, чтобы он куда-нибудь пропал. «Зачем ты приходишь ко мне, Женя?» «Мы не виделись несколько месяцев. Я соскучился. Убери из зеркал чары, Алиса. Тогда мы сможем поговорить». Он протягивает руку, чтобы дотронуться до моих волос, я отшатываюсь в сторону. И просыпаюсь. «Этой ночью ты снова плохо спала?» «Опять снились кошмары». Я взяла из Петиных рук чашку с чаем и едва не опрокинула ее на себя. Белецкий покачал головой. «У тебя есть какое-нибудь снотворное?» — жалобно спросила я. «Такое, чтобы отрубиться и умереть до утра». «Есть», — кивнул Петя, — «но это крайняя мера. С твоей проблемой лучше бороться менее радикальными и более традиционными способами. Вечерними прогулками, чтением книг, отказом от телевизора и гаджетов за 2 часа до похода в кровать». «Все понятно. Кстати, я сегодня собираюсь в лес». «Вечером?» «Нет, сейчас. Вчера я сдала начальству последние рисунки, и теперь у меня есть немного свободного времени, чтобы заняться своими делами. Провожу тебя на работу и пойду писать пейзажи». «Хорошо», — улыбнулся Петя. «Увидишь лешего, передавай привет». В лесу было светло, свежо и шумно. Птицы, невидимые среди молоденькой весенней листвы, заливались веселыми трелями, превращая свой зеленый дом в огромный концертный зал. Рисовать в этот раз я планировала красками, а потому взяла с собой на пленэра новенький мольберт, подаренный мне Белецким на день рождения. Тропинки были широкими и сухими, и я решила не останавливаться у первой попавшейся осины, а углубиться в лес, чтобы выбрать самый живописный вид. Стоило отойти от опушки метров на 50, как где-то сбоку хрустнула ветка и послышался звук торопливых шагов. Кто-то явно шел мне навстречу, но почему-то не по дорожке, а сквозь заросли кустов. Я остановилась, прислушалась. Звук шагов стал громче, и среди листьев орешника мелькнула прядь чьих-то огненно-рыжих волос. Я раздвинула ветви и увидела незнакомого парня, высокого и широкоплечего, который быстро и уверенно двигался к выходу из леса. Сразу после этого я почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд, а когда обернулась, обнаружила белку, которая сидела на дереве. Убедившись, что я ее заметила, белка спрыгнула на землю и превратилась в соседку-лисавку. «Привет, Олеся», — улыбнулась я. «Привет», — сказала она. «Гуляешь, Алиса?» «Ага, вот решила написать пейзаж». «Молодец», — кивнула лисавка. «Видела рыжего парня, который только что ломился через кусты?» «Видела, ты его знаешь? Мне показалось, он не местный. Не помню, чтобы я когда-нибудь встречала его в нашем ЖК». «А вот и я не помню. Знаешь, я за этим парнем 30 минут наблюдала. Пришла в лес, чувствую, чужим духом повеяло». Пошла на запах, а тут этот рыжий. Бродит между деревьями, на тропинку не выходит. Будто что-то высматривает. Потом он вынул из кармана какой-то предмет, присел на корточки у куста, стал траву руками перебирать. Ну, думаю, совсем наркоманы обнаглели. Уже в волшебном лесу закладки делают. Хотела его прогнать, а затем смотрю. У него в руках зеркало. Небольшое, в узенькой металлической раме. Парень это зеркало поставил в траву, наклонился к нему и стал шептать какие-то слова. «Ты их расслышала?» «Нет, к сожалению, я была слишком далеко, а когда подобралась ближе, он встал на ноги и спрятал зеркало обратно в карман. Я тогда к парню внимательнее присмотрелась, а он, оказывается, оборотень». «Оборотень?» «Да, ну не лесной, как наши сорокины, а какой-то другой. Какой именно, я распознать не успела. Он будто почувствовал, что я за ним наблюдаю, нырнул в кусты и побежал к выходу из леса». «С ума сойти! Олеся, ты можешь показать, где конкретно парень ставил зеркало? Вдруг я увижу там что-нибудь интересное?» «Могу, конечно. Идем, тут недалеко». На нужное место мы пришли минут через 5. Это была небольшая, смутно знакомая полянка, окруженная деревьями и кустарниками. «Вот», — Олеся указала на участок земли неподалеку от куста жасмина. «Здесь рыжий стоял». Я посмотрела в указанном направлении и охнула. «Вот это да! Олеся, сегодня я видела это место во сне». «Да ну!» — удивилась Лисавка. «Именно эту поляну?» «Именно ее. Я будто бы находилась в каком-то длинном светлом коридоре с кучей окон. В каждом из них были разные комнаты, а из одного окошка виднелся этот куст и эта трава. Потом мне привиделся Женя Рейд, который рассказал, что это не окна, а зеркала». Глаза соседки стали круглыми, как монеты. «Алиса», — взволнованно произнесла она, — «твои сны когда-нибудь были вещами?» «Вроде нет». «Похоже, теперь они стали именно такими. Коридор, который ты видела, — это зеркальный путь. Тот самый, на который можно ступить, если воспользоваться хрустальным оком. Помнишь, Глафира Григорьевна рассказывала, что Рейд украл у деда артефакт, позволяющий путешествовать между зеркалами?» «Мой отец говорил, когда маг проходит через око, он попадает в коридор с кучей окон, через которые можно заглянуть в любое место, где есть зеркала. Выйти из этого коридора можно или через то зеркало, через которое я зашел, но тогда маг окажется там, откуда отправился в путь, или через второй артефакт, который будет стоять в другом месте». Глафира говорила, Женя исчез из дедова особняка, и никто не знает, где он сейчас находится. «Что, если он прячется в хрустальном коридоре и выходит только в случае необходимости?» «Ты хочешь сказать, что зеркало рыжего незнакомца было вторым хрустальным оком?» «Почему бы и нет?» «То есть рыжий парень, Женин сообщник? А зеркало он принес в наш лес, чтобы выпустить Рейта на прогулку?» «Именно, Алиса! У меня даже есть догадка, почему дракон решил прогуляться здесь и сейчас. Он хотел найти корни жарцвета. Евгений бросил их в землю несколько недель назад. Возможно, он сделал это именно тут». «И что?» «Теоретически корни уже должны определиться, где именно станут выращивать огненный цветок. Дракон наверняка способен почувствовать их под землей. Стихия-то у них одна. Если Женя найдет корни, значит, будет в курсе, где в июле распустится перунов цвет». Олеся вздохнула. «Вот я дура. Не спугни я рыжего, он выпустил бы Женьку в лес, и мы бы тоже об этом узнали. А теперь...» «А теперь мы поищем его сами». Я усмехнулась и протянула Лисавке мольберт и сумку с красками. «Подержи-ка». Перестроив зрение и наклонившись к земле, я начала разглядывать то, что скрывалось под ее плодородным слоем. Ничего интересного там не наблюдалось. Только корешки растений, небольшие камни и личинки каких-то насекомых. Я неторопливо обошла полянку несколько раз, а потом ступила на узкую полузаросшую тропку, противоположную той, по которой пришли мы. Олеся последовала за мной. Несколько минут мы молча шли вперед, я по-прежнему ничего не замечала. «Место, в котором Рейд бросил семена жарцвета, наверняка было особенным», — задумчиво сказала я. «Сомневаюсь, что он стал бы разыскивать корни по всему лесу. Это долго и чревато неприятностями. Ему могла бы встретиться ты, Силуян Петрович или кто-нибудь еще. Женя наверняка знал, какой путь понравится жарцвету, и собирался пройти именно по нему». «Скорее всего», — согласилась Лисавка. «Жаль, что нам эта тропа неизвестна». Я сбилась с шага и замерла на месте. Олеся, не ожидавшая столь резкой остановки, налетела на меня. «Алиса, ты чего? Тропа неизвестна, говоришь?» Протянула я, повернувшись к ней лицом. Взгляд девушки стал вопросительным. «Жгучие семена упали в землю, горячие корни потекли по старой тропе», процитировала я пророчество Сибиллы Генриховны. «Алиса, в какой части леса находится русло, по которому раньше бежал ручей с живой водой?» На лице девушки промелькнуло понимание. «А оно в другой стороне. Мы идем не туда». Обратно возвращались бегом. Олеся с мольбертом и красками впереди, а я следом. Мы выскочили на полянку с жасмином, свернули влево, миновали заросли еще каких-то кустарников и оказались на очередной тропе, широкой и сильно заросшей. В тот же миг под нашими ногами сверкнул крошечный огонек. «Олеся, нашли!» Лисавка пропустила меня вперед и тоже вперилась взглядом в землю. Мы прошли еще немного и увидели. Старое русло волшебного ручья я узнала сразу. Я видела его прошлым летом, когда мы с Владиславом Немировым искали ларец с артефактом. Теперь посередине широкого и глубокого канала отчетливо виднелась красная линия, которая блестящей змеей уходила куда-то вдаль. «В той стороне находится опушка», — сказала Олеся, подняв на меня глаза. «Генка был прав. Цветок собирается выбраться из-под земли где-то неподалеку от нашего дома». Мы торопливо пошли вдоль красной полосы, немного попетляв между деревьями. «Действительно». Выбрались на опушку, затем пересекли проезжую часть, вышли на пустырь, расположенный в нескольких метрах от жилищного комплекса, и остановились. В этом месте огненный корень расходился в стороны 6 тонкими длинными лучами. «Что это значит?» — спросила я у Олеси. «Папоротников будет 6?» «Видимо, да», — кивнула она. «И все они вырастут в разных уголках нашего двора». «Ничего себе! Не обольщайся. Зацветет из них только один. Я понятия не имею, какой именно». «Значит, за всеми папоротниками нужно организовать наблюдение». «Само собой», — согласилась соседка, отдавая мне мои вещи. «Спасибо за помощь, Алиса. Здорово, что мы с тобой сегодня повстречались. Теперь надо проследить, куда ведет каждый корень, и обо всем рассказать соседям». «Я тебе помогу, только мольберт домой отнесу». «Ты же хотела написать лесной пейзаж. Уже передумала?» «Какие теперь могут быть пейзажи?» — махнула рукой я. «Сейчас начинается самое интересное. Разве я могу это пропустить?» Места укоренения волшебных папоротников мы искали около получаса. В какой-то момент мне пришлось еще раз бегать домой за блокнотом и карандашом, чтобы нарисовать точную карту их размещения. Выяснилось, что флёр волшебного родника, накрывший ЖК прозрачным магическим куполом, перебивал магию огненных корней, и для соседей-чародеев они становились незаметными. Я же, наоборот, видела их так же четко, как и в лесу, поэтому именно мне пришлось их искать и указывать координаты. Когда дело было сделано, во двор были вызваны Аристарх Семенович, Глафира Григорьевна и отсыпавшаяся после ночной смены Алина. Мы с Олесей подробно рассказали о сегодняшнем происшествии, после чего все разошлись по двору, чтобы обозначить колышками места укоренения папоротников и наложить на них отворотные чары. «Молодцы, девочки!» — похвалил нас Аристарх Семенович. «Теперь до июля можно жить спокойно». «О вашем предположении, что рейд скрывается на зеркальном пути, я сегодня же расскажу Захару Марковичу», — добавила старшая по дому. «Возможно, это ему как-то поможет. Пока же Перунов цвет будет входить в силу, ухо надо держать востро. Женька сюда в любом случае сунуться не посмеет, однако расслабляться все равно не стоит. Вы согласны, девочки?»